Мне думать нечего. Я этого простить не могу, будь он хоть трижды сирота, этот жук. И это не твое дело, как я с ним поступлю. А Иоську привезу к тебе, вот и все. Нет, это не все, твердо сказала Динка, вставая со скамейки и отбрасывая от себя руку хохолка с зажатым в ней носовым платком. Это не все. А вот когда ты сейчас же немедленно уедешь и забудешь навсегда, что жила на свете вот такая Динка... Она дважды стукнула кулачком себя в грудь и гневно повторила. «Вот такая Динка! Тогда будет все!» Хохолок тоже встал. «Так никогда не будет», — спокойно сказал он. «И ты это хорошо знаешь». Он сильно заикался, словно с трудом одолевал каждое слово. С таким трудом, что даже на гладком загорелом лбу его появились бисеринки пота. «Я сделаю все, что ты хочешь, но дай мне слово, что одна ты никогда больше не пойдешь туда». «Конечно, я не пойду одна. Я пойду с тобой или с Леней». «Ты расскажешь об этом Лене?» «Конечно. Я только не скажу, кто меня ударил. Я сразу сказала тебе, но я думала, что ты все понимаешь, как я, и что думаешь так же, но я ошиблась». Горько улыбнувшись, сказала Динка. «Я сделаю все, как ты захочешь, но лучше мне не видеть этого жука», с усилием сказал Хохолок. Они возвращались молча. У дороги Хохолок попрощался. «У нас сегодня собрание в арсенале. Отец просил вернуться пораньше, но через 2 дня я приеду. Не решай ничего без меня, ладно?» попросил он, заглядывая Динке в глаза. Она молча кивнула головой и пошла к дому. Хохолок посмотрел ей вслед, словно хотел что-то еще сказать, но не окликнул ее и, выйдя на дорогу, зашагал к станции. Глава 20. Ленина новость. Динка вбежала на крыльцо и, встретив неодобрительный взгляд сестры, с тревогой взглянула на Леню. «У меня было важное дело», — виновато сказала она, прижимаясь щекой к его плечу. «А Хохолок уже уехал», — тихо добавила она. «Как уехал?» — всполошился вдруг Леня. «Я же хотел узнать от него, что делается в арсенале. И вообще ни о чем меня не спросил и уехал». Динка пожала плечами. «У них какое-то собрание сегодня. Отец просил его не опаздывать», недоумевая сама, пояснила она. Леня в сердцах стукнул кулаком по перилам. «Черт знает что! Какое собрание! Что, почему? Я же 2 недели не был дома. И ничего не сказать, не поинтересоваться даже, как прошла моя встреча с гомельскими товарищами. Взять да уехать!» «Действительно странно. Он даже не зашел попрощаться». Мышка подозрительно взглянула на сестру. «Ты его чем-нибудь расстроила, Дина?» «Расстроила?» — серьезно переспросила Динка и тут же утвердительно кивнула головой. «Да, я его расстроила». Леня вспыхнул и, по-мальчишески дернув плечом, сердито сказал. «Подумаешь, расстроила девчонка!» «Я для него не девчонка!» — обиженно перебила Динка. «Это все равно, кто ты для него. Для дела это не имеет никакого значения. И нечего путать общественные интересы с личными. А еще гордиться! Я арсеналец!» Разбушевался было Леня, но, встретив пристальный напряженный взгляд Динки, мгновенно утих и, махнув рукой, засмеялся. «А в общем, он хороший парень. И все мы одинаковы. Я вот тоже приехал и размяк». Он быстро взглянул на часы, подарок Марины после окончания гимназии, и, подмигнув сестрам, добавил. «Мог бы еще сегодня съездить повидать кое-кого, но не хочется. Измотался я за эту дорогу и по вас соскучился до смерти. Да и спешного, в общем, ничего нет. Ну и не мучайся. Расскажи лучше, какая там новость у тебя. Динка, у Лени какая-то хорошая новость, но он не хотел говорить без тебя». — весело сказала мышка. «Новость хорошая?» — подпрыгнула Динка.